Первое, что обнаружила Полина Маслова, увидев через дорогу совершенно случайно Ярослава, что зелье, старое, полуторагодовалой давности, то, что ей дали по обмену, все еще действует. Сердце ее сжалось, словно его укололи. Всколыхнулись, как волны, старые страхи, чувства, мечты, прижатые сейчас тяжелыми льдинами самоуверенности и самовлюбленности. Он заметил ее. Он заметил ее. Полина потянула носом воздух, поймав полузабытый запах зелья, в котором перемешались ароматы трав, хвои, малины, лимона и запретного волшебства, которое обычному человеку было не почуять. Запретное волшебство пахло грязью. Тонкий, почти неуловимый затхлый дух был надежно перебит другими запахами. По крайней мере, Ярослав никогда не почувствует его. Теперь, когда Полина, ставшая ученицей самого Карла Ротенбергера, научилась разбираться в магии, она понимала, что приворотное зелье, которое глотнул Зарецкий позапрошлой зимой, очень действенное. Скорее всего, из разряда восьмой категории по магической шкале силы зелий. А таких категорий было всего 10. Восьмая и девятая категории относились к так называемым черным, меняющим волю человека, и долгоиграющим. Без особых лицензий, которые давала Лига Орлов, никто из магов не имел права на изготовление подобных зелий. Хотя, конечно, отступники варили их и продавали, чаще всего простым людям. Сначала Полину это немного испугало. Она-то думала, что опоила парня куда более простым и менее действенным напитком. И как только Ярослав не сошел с ума без нее. Скорее всего, он выпил не всю дозу, если не потерял рассудок. Выпил совсем немного. С ним ничего не произошло, но он не забыл ее. Полине это пришлось по вкусу. Делая вид, что никого не замечает, она села в автомобиль на заднее сиденье. За рулем был Карл, и это было серьезным поводом не встречаться с Ярославом. Учитель не должен знать о ее маленькой слабости. О слабостях никто не должен знать, ибо они были сильнейшим рычагом давления на личность. Это Полина усвоила за последние годы на отлично. «Куда ты все время смотришь?» — спросил ее иронично мужской голос. На заднем сиденье девушка была не одна. «А тебе какая разница?» Полина не отрывала взора от дороги, которую позади перебегал Ярослав. Ей нравилось, что он, тот самый школьный принц, так рискует ради нее. Девушку слегка потряхивало от переизбытка эмоций. Все ее мысли сейчас были только о Зарецком. Она наяву видела его перед собой и заранее наслаждалась тем теплом, которое он мог подарить ей. Интересно, какие на вкус его губы? «Ну, потерпи немного, милый, потерпи, мы скоро встретимся», — говорила она про себя, едва сдерживаясь, чтобы не улыбнуться. «Интересно, на сколько градусов ты способна повернуть шею?» — отозвался собеседник Полины, смахивая с лба длинную светлую челку. Она мешала ему смотреть в монитор стоящего у него на коленях ноутбука. «В Шевков я могу хотя бы день прожить без твоих невероятных комментариев и вопросов?» — ледяным тоном спросила у парня Полина. «Маслова, вообще-то я о тебе забочусь», — ничуть не растерялся Степан. Ее одноклассник, вместе с которым девушке посчастливилось попасть в ученики к Карлу. «Не нужно обо мне беспокоиться», — огрызнулась девушка. «Не беси меня, иначе придется беспокоиться о самом себе». «Я тебя так боюсь», — изобразил вполне настоящий ужас Степан и даже оторвал кисти рук от клавиатуры и затряс ими в воздухе. «Самая страшная ведьма современности». «Думаешь, я не заткну тебе рот?» — прошипела Полина. На кончиках ее пальцев появились сверкающие голубые огоньки. Вшивков по-доброму усмехнулся. Полина Маслова веселила его со школы. И хотя она за время обучения у Карла крайне изменилась, сам он так и видел в ней ту прежнюю скромную отличницу. Полина ненавидела его за это. «Попытайся». Огоньки подлетели к Степану, готовясь его ужалить, и... «Успокойтесь», — произнес всего одно слово Карл, легким пасом уничтожая магию Полины. Огоньки моментально исчезли, а молодые люди вынуждены были замолчать. Их учитель не любил напряженной атмосферы и предпочитал тишину. Заговорил он с ними лишь через полчаса, когда они подъехали к дому, на последнем этаже которого находилась квартира, в которой маги обосновались. «Идите домой», — отдал им сухой приказ Карл. «Еду в университет. Буду поздно. Полина, Степан, к 12 часам вы должны идеально отработать чары солнечного огня». Полина кивнула в знак согласия. Вшивков же возмутился. «Зачем мне их знать? Я же техномаг». «Споришь?» Всего одно слово, и Степан почувствовал холод на коже. Поежился. Склонил голову, словно в подчинении. Идти против Ротенбергера не решался никто. К нашей следующей встрече, которая произошла в пятницу через неделю, я подготовилась более чем отлично. И дело было даже не в том, что я подобрала достойный материал и свободно ориентировалась в нем, а в том, что мне хотелось отыграться. Поступок Зарецкого выбил меня из колеи. С тех пор, как мы виделись в последний раз, прошла неделя, но возмущение в моей душе не утихало. Жалкий сопляк. Решил не только достать меня своим присутствием на моих лекциях, так еще и устроил представление на дороге. Наверняка нас сняли на камеры авторегистраторов и скоро обоих найдут. Успокаивал лишь тот факт, что я лично не совершала никаких ДТП, и из-за меня машины не сталкивались. Все вопросы по этой проблеме к маловразумительному мозгу Зарецкого. Нас, конечно, никто искать и не думал, но мои чувства от этого холоднее не стали. Месть — блюдо холодное, и я мечтала отплатить Зарецкому той же монетой. С одной стороны, я понимала, что это очень глупо и даже, наверное, недостойно взрослого человека, а с другой — осознавала также, что это один-единственный мой шанс для небольшой, но забавной мести. Нет, конечно, я не стану добиваться, чтобы енота исключили из университета, но потрепать его нервы все же могу. На лекцию ко второму курсу юристов я пришла в хорошем расположении духа. Однако, чем меньше времени оставалось до начала лекции, тем больше я скучнела. Среди пестрой толпы студентов я не замечала Зарецкого. Пропустить его я точно не могла, постоянно поглядывала на дверь. Итог один, значит, он не пришел на мое занятие. Это открытие меня просто-напросто взбесило. И когда началась лекция, первым делом я сказала: «Понимаю, что литература не является для вас главным предметом, однако ее, как и все прочие предметы, вы обязаны добросовестно посещать. Поэтому...» Я внимательно глянула на студентов, не обращая внимания на легкий гомон на последних рядах. «На зачете я буду учитывать ваши посещения. Старосты, пожалуйста, отметьте присутствующих». По аудитории разлетелся недовольный гул, однако спорить со мной не стали. Наш университет считался довольно-таки престижным, а потому всегда и везде подчеркивал демократичность в политике по отношению к учащимся. Многие преподаватели не настаивали на непременном 100-процентном посещении своих лекций, считая, что пропущенный материал студент сможет пройти самостоятельно, и самым главным для них был итог, то есть экзамен, который они принимали достаточно строго. Хотя, конечно, встречались и те, для которых дисциплина и посещаемость стояли на первом месте. Я лично знала парочку таких преподавателей, которые могли поставить автомат только за посещаемость, но не скажу, что разделяла их точку зрения. Я продолжила лекцию по миру античной литературы, плавно перейдя с Древней Греции на Древний Рим. Однако отсутствие Ярослава стало для меня досадным происшествием. В начале лекции я то и дело поглядывала на дверь, думая, что вот-вот он зайдет. Однако ни его, ни Вана не было в аудитории. В конце пары я собрала листки со списками и пробежалась по ним глазами. И тотчас возликовала. Так и есть. Кто-то, не дрогнувшей рукою, вписал в список Зарецкого я, который, между прочим, был старостой. Рядом был приписан его друг, Дейберты. «Подождите-ка», — задержала я уже собирающих вещи студентов, которых хотела отпустить на 5 минут раньше. «Хочу проверить посещаемость лично. По вашим спискам в конце каждой лекции буду выборочно называть несколько фамилий, чтобы убедиться в вашей честности». Меня одарили не слишком приятными взглядами. Все-таки имен в списках было несколько больше, чем присутствующих. Однако спорить со мной не стали. Когда я добралась до фамилии енота, с места поднялся какой-то тощий паренек, решивший выдать себя за него. «Вы староста?» — спросила я спокойно, поставив в уме галочку, кого на зачете буду спрашивать с пристрастием. Он кивнул. «Какой он староста?» — Раздался вальяжный голос, принадлежащий, кажется, парню, с которым на прошлом моем занятии едва не подрался Ярослав. «Нет Зарецкого!» На него возмущенно зашипели одногруппники. А я обрадовалась, но лицо, естественно, сохранила. «А это кто?» — строго спросила я, пытаясь сдержать улыбку. Тот, кто выдавал себя за енота, потупил взор. Но вместо него вновь ответил недруг Ярослава. «А это Степанов!» «И о Зарецкого!» — захохотал он. «Как-то вы плохо обязанности исполняете», — покачала я головой. «Я просто другу хотел помочь», — стушевался паренек. «Степанов, обман — это не помощь другу», — почти злорадно произнесла я. «Вот вы своим некрасивым поступком поставили и преподавателя, и вашего друга, и себя в неловкое положение. И что теперь делать?» «Отпустите нас», — заныл кто-то. Я хотела озвучить им мое любимое «звонок для преподавателя», но не стала. «Конечно, отпущу», — кивнула я. «А те, кто пропускают лекции, будут сдавать мне рефераты по пропущенным темам». «А если причина уважительная?» — выкрикнула какая-то девочка. «Все решается в индивидуальном порядке», — сообщила ей я. «Степанов, подойдите ко мне, остальные могут быть свободными». Студенты с шумом поднялись на ноги и поспешили покинуть аудиторию. Степанов поплелся ко мне с самым несчастным видом. Вместе с ним подошел и тот самый мальчишка, который в парке перепутал меня с Женей. Тогда он был в ярко-желтой футболке, а сегодня в оранжевой. Но все так же широко улыбался. На щеках появлялись милые ямочки. «Степанов, как вас зовут?» «Дмитрий», — промямлил паренек. «Отлично, Дмитрий. На первый раз я вас прощаю», — сообщила я. «Взамен вы будете на каждой моей лекции составлять списки присутствующих в вашей группе. Поскольку случился такой прецедент, их я буду проверять полностью поименно в конце лекции. Поэтому постарайтесь оправдать мое к вам доверие, хорошо?» Почти по-дружески улыбнулась я ему, чувствуя себя Мегерой. «Но ведь не я первой начала, верно? Забила бы на это сейчас, они бы вообще перестали ходить на мой предмет, перестав уважать». Степанов кивнул, попрощался наскоро и убежал. Со мной остались лишь желтая, вернее, оранжевая футболка, он же Митяй, как называл его Зарецкий. Он стоял рядом со мной и улыбался. «Что-то хотели?» — спросила я у него. «Хотел», — сообщил он и наклонился, положив локти на стол. Смотреть мне прямо в глаза он не стеснялся. «И что хотели?» «Настя, зачем все эти списки?» — по-свойски спросила оранжевая майка. «Какая я тебе Настя?» — вспылила я. «Тебе понравилось, что я называл тебя Наташей?» — ухмыльнулся мальчишка. «Может, все-таки остановимся на Бонни и Клайде?» Я резко встала со стула, схватив сумку. Вместо крови в эту минуту по венам у меня бежала концентрированная жидкая злость. «Обращайтесь ко мне по имени и отчеству, это раз. Еще раз повторится подобное, будете отрабатывать каждый звук, что вы сейчас произнесете. Это два. Я не подружка, а преподаватель», — отчеканила я. Только и смог сказать студент. «Жестоко. Ну, извините, Анастасия Владимировна», — широко улыбнулся он. «Я думал, мы подружились. До свидания», — поклонился он мне и заявил. «Видите, как я вас уважаю?» Я только зубами скрипнула. «До свидания», — сухо ответила я, и, собрав бумаги в сумку, последней вышла из аудитории. По дороге я заскочила в туалет, а когда спускалась в вестибюль по одной из боковых лестниц, заметила в коридоре второго этажа Зарецкого, сидевшего на лавочке, Вана, стоявшего рядом, и бурно жестикулирующего Митяя. Рядом с ними стояли еще несколько человек с потока. «Она вообще монстр какой-то», — говорил Митяй возмущенно. «Блин, это какая-то литература! К чему этот фарс с посещением?» Я остановилась на площадке, поняв, что говорят обо мне. Ребята были так поглощены разговором, что меня не замечали. «Стерва!» — согласно кивнула какая-то девочка с рыжими косичками, изредка поглядывающая на молчавшего Зарецкого с интересом. «А я не буду ходить на ее лекции», — заявил еще один парень. «И я!» — поддержали его. «И так зачет поставит». «Да ладно вам, можно и походить. Аудитория удобная, можно незаметно спать на задних партах», — — рассмеялась еще одна девчонка. «Я так сегодня спала!» «Да под ее лекцией уснуть можно», — согласился еще один парень. «Сухо рассказывает». «А мне понравилось», — неожиданно вступился за меня черноволосый молодой человек с темными выразительными восточными глазами. «И она вроде не читает, сама рассказывает», — поддержала его третья девушка. «Все равно бесит», — взмахнул длинными руками Митяй. Он, кажется, очень на меня обиделся. «Еще и контрольную делать, и не прогулять нормально». «Ладно, давайте собираться», — решил молчавший доселе Ярослав. «Нам пора на съемку. Встречаемся на точке в 7. «Нам сегодня все успеть нужно сделать», — поддержал его Ван. «Иначе Василич неот поставит». У меня от негодования внутри едва не закипела кровь. Первая мысль была сбежать, чтобы они не видели меня, не знали, что я все слышала. Но эту мысль я тотчас отогнала прочь. Я? Бежать? Никогда. И я, громко стуча каблуками, направилась к студентам. Студенты, заприметив меня, разом замолчали. Они не могли понять, сколько я слышала. «Прошу простить, что сухо рассказываю», — улыбнулась я примило. «В следующий раз в моем повествовании будут присутствовать метафоры, эпитеты, гиперболы, синекдохи, литоты и даже оксюмароны. Постараюсь по максимуму использовать речевые фигуры, обязательно поработаю со стилистикой и риторикой, дабы вам было интересно. И, конечно же, с удовольствием послушаю, как будете рассказывать мне вы на зачете». «Вы не так поняли», — начала была рыжеволосая девушка, у которой даже щеки покраснели. «Я все прекрасно поняла. Увидимся через неделю», — отвечала я, бросив внимательный взгляд на Зарецкого, на лбу которого были солнцезащитные очки. Ярослав, делая вид, что не замечает меня, надел их и поправил средним пальцем. Кроме меня этот жест никто не углядел, все таращились в мою сторону. А мне захотелось придушить этого наглого таракана, но я в который раз сдержалась. Я не помнила, как оказалась на улице, и только вдохнув свежий воздух, пришла в себя. С одной стороны, я злилась на студентов, ненавидела, когда меня оскорбляют, к тому же за глаза. С другой, понимала, что преподаватели всегда являются объектом обсуждений учащихся. У самой в студенческие годы было так. А все из-за этого идиота Зарецкого, который вздумал прогуливать мои лекции. И их я, оказывается, сухо читаю. Подумать только. Может быть, мне изредка приплясывать за кафедрой или в микрофон подпевать, чтобы добавить эмоций? В плохом настроении я поехала в главный корпус. И уже там, запутавшись в своих гневных мыслях, как в проводах, я и не заметила, как навстречу мне из-за угла вышла целая делегация. Миг, и мы с возглавляющим ее человеком столкнулись. К моему ужасу, этим человеком оказался заведующий нашей кафедры литературы. Почтенный Борис Арнольдович, любитель изящной словесности, особенно почитающий творчество Достоевского. Это был мужчина высокий, крупный, веселый и весьма привлекательный, несмотря на то, что он недавно разменял 6 десяток лет. 50-летний юбилей его справляли прошлой весной всем факультетам. Поздравляли уважаемого профессора и преподавательский состав, и студенты, и даже выпускники, что наглядно демонстрировало всеобщую к нему любовь и уважение. От нашего столкновения я едва не отлетела в сторону, однако меня неожиданно поймали. И не Борис Арнольдович, а один из его спутников, на которого я вообще сначала не обратила внимания. А когда поняла, кто меня подхватил, так словно заледенела. «Быть не может». На меня, глаза в глаза, смотрел тот самый мужчина с Белосельского острова, которого мы встретили в ночь игры. Длинноволосый брюнет с серьезными карими глазами, четко очерченными скулами и благородным профилем. Он не был красавцем в традиционном понимании слова, однако лицо его казалось запоминающимся. Отчего-то заныло сердце, и боль от него странным образом уходила в руку. Но длилось это мгновение. Мужчина помог мне встать на ноги, не забыв скупо из вежливости улыбнуться. Возвращать улыбку я не стала, только кивнула в знак благодарности. «Вы в порядке?» — спросил он на русском, но все с тем же акцентом. «Да, все хорошо», — ответила я. «Спасибо». «Настенька, Настенька!» — загромыхал звучным басом руководитель кафедры. «Куда же вы так несетесь? Студиозусы довели? Так вы коньячку с лимончиком глотните. У нас как раз... Борис Арнольдович. Сухо прервала его Диана Вячеславовна, под руководством которой я позапрошлой зимой проходила практику в школе. Не думаю, что Анастасия Владимировна должна прямо следовать вашей инструкции. Эти двое были супругами, и оставалось только удивляться, что веселый и добродушный Борис Арнольдович нашел в сухой, как сухарь, стервозной Диане Вячеславовне. «Ах да! Настенька, вы тогда чаек попейте. К нему у нас на кафедре есть замечательнейшие сладости, привезенные Гером Рутенбергером, вашим спасителем». Видя недоумение на моем лице, заведующий кафедрой воскликнул. «Так вы еще не знакомы? Это наш с вами новый коллега, прямиком из Мюнхена, Карл Ротенбергер. А эта очаровательная девушка, которой вы не дали упасть так благородно, аспирант Анастасия Владимировна. Можно просто Настенька». Улыбнулся широко Борис Арнольдович, известный, кроме всего прочего, и фривольным обращением с коллегами. Впрочем, ему прощалось. Немец протянул мне руку, я в ответ свою, и он осторожно пожал ее, сказав, что ему приятно познакомиться с такой очаровательной коллегой. А после вся компания, что-то громко обсуждая, ушла. Я же осталась с легким чувством опьянения и тяжестью в висках от неожиданной встречи. Казалось, что я встретилась с кем-то необъяснимо важным, нужным для меня. И это ужасно беспокоило и радовало, и будоражило, как шампанское. Я словно встретилась с человеком-оксюмароном. Чувство к незнакомому человеку, которого я видела лишь во сне. Не это ли сочетание несочетаемого? На ватных ногах я добралась до пустой кафедры и присела на диванчик, стоящий в углу. В ушах так и продолжало шуметь, а виски сдавливала невидимая сила. О том, что я приехала сюда за документами, забылась. «Привет!» — послышался вдруг незнакомый низкий женский голос, почему-то показавшийся мне хищным. «Привет!» — подняла я голову. На меня смотрела прищуренными черными глазами высокая девушка с копной из сине-черных волос, заколотых в низкий хвост. Одета она была в облегающую белоснежную блузку и не слишком длинную темно-синюю мини-юбку. «Вы кто?» «Я новая лаборантка, Арина», — представилась девушка. Белая кожа, пронзительный взгляд ближе, чем положено эталонами красоты посаженных черных глаз, угольные густые ресницы, брови в разлет, не классические черты лица. Она была по-особенному как-то почти экзотически привлекательна. «Анастасия Владимировна, аспирант. Можно просто Настя». «А Ксюша где?» — удивилась я. Еще недавно это место занимала Ксения, аспирантка, как и я, которая подрабатывала на кафедре. Честно говоря, эту должность предлагали и мне, но я отказалась. Быть штатным «принеси-подай» мне не слишком хотелось. Борис Арнольдович, правда, намекал, что на нашей кафедре, прежде чем стать преподавателем, все проходили должность лаборанта. Однако, как я уже говорила, преподавать мне хотелось меньше всего на свете, и я вовремя съехала с темы. А вот Ксюше работать на кафедре нравилось, и планы у нее были долгоидущие. Ксюша внезапно уволилась и посоветовала на свое место меня, обворожительно улыбнулась Арина. И кого же она мне так сильно напоминает? Вот как, вздохнула я, не совсем понимая поведение Ксении. Впрочем, ее дело. «Скажи, я видела немца. Кажется, его зовут Карл Ротенбергер. Что он будет преподавать?» Словно между делом поинтересовалась я. «Кажется, будет вести спецкурс по немецкой романтике», — наморщила она лоб. «Романтизму», — поправила я ее. «Это художественное направление конца XVIII века, первой половины XIX». «Без разницы», — махнула рукой странная лаборантка, которая не знала простейшего. Он еще немецкий преподавать будет. Надо будет не забыть и объявление про этот самый спецкурс вывесить. Сама себе напомнила она и бодро поинтересовалась. А почему ты про него спрашиваешь? Говорили, он какие-то сладости привез. Вспомнились мне слова завкафедрой. Привез, кивнула Арина. И чайник как раз горячий. Пожалуй, попью с тобой чай, если не против. Не против, достала я кружки. Немного посижу здесь, возьму документы и поеду на работу. И эта подозрительная слабость и головокружение пройдут. Арина вдруг пристально взглянула на меня. «Плохо?» — вдруг спросила лаборантка, как будто поняв, что мне нехорошо. И, не дожидаясь ответа, вытащила вдруг из сумочки, висевшей на стуле, какую-то бутылочку. «Выпей, полегчает». Она ловко налила мне в кружку какого-то травяного прохладного напитка со странным гранатовым привкусом, и мне действительно стало легче. Я делала последние глотки, с удивлением чувствуя, что мне намного лучше. «Что это?» — удивленно спросила я, вертя в руках кружку. «Сила ведьмы», — хихикнула вдруг Арина. «Приготовлена по рецепту моей прабабки». Кружка едва не оказалась на полу, чуть не вылетела из моих рук. «Что-что?» — переспросила я. «Шучу», — довольно улыбнулась брюнетка. «Настой из трав для поднятия иммунитета». «Сама делала», — похвасталась она. «Я вообще много своими руками делаю». Она с легкой душой начала болтать что-то о хендмейде. Как оказалось, своими руками эта Арина много чем занималась. От пэтчворка и скраббукинга до мыловарения и квиллинга, искусство изготовления плоских и объемных композиций из скрученных полосок бумаги. Хендмейдом увлекалась и я, не для продажи, естественно, а для самой себя. Иногда было так здорово целый вечер заниматься каким-нибудь рукоделием, шаг за шагом создавая нечто красивое. Да и те же открытки друзьям было приятнее дарить не безликие, магазинные, к тому же еще и неоправданно дорогие, а сделанные своими руками с усердием и любовью. Последнее, кстати, чем я увлеклась, были куклы Тильды. Ими, как выяснилось, интересовалась и Арина, с которой мы не на шутку разговорились за чаем. «Сейчас покажу тебе фото с моей последней малышкой», — достала телефон Арина, проводя длинным темно-вишневым ногтем по экрану. «Я назвала ее «Кофейная леди». Вот, смотри», — протянула она мне свой телефон с таким огромным экраном, что его легко можно было перепутать с планшетом. На фотографии была изображена сидящая на деревянном аккуратном стульчике белокурая кукла в симпатичном платье шоколадного цвета в белый горошек. Пышная юбка была сделана из разных видов хлопка и кружева. В руках куколка держала бежевый мешочек с кофе. Смотрелась она потрясающе. Арина работала аккуратно, продумывая каждую мелочь. Чего стоили только примиленькие туфельки с бантиками и носочками. Ну и, конечно, не была обделена эстетическим вкусом. «Там еще пара фоток есть, полистай», — сказала довольная Арина.